Григорий, давая ему выспаться, сам сходил за водой и успел вскипятить чай. В общем, к тому моменту, как Матвей привел себя в порядок, завтрак был готов. Благодарно улыбнувшись отцу, он присел на чурбачок и с удовольствием впился зубами в бутерброд с колбасой, запивая его горячим напитком. «Не спеши, чай не отбирает никто», – благодушно проворчал Григорий, заметив, с какой скоростью парень уничтожает продукты. «Оголодал чего-то», – удивленно признался Матвей, прожевав очередной кусок. «Еще б не оголодать, всю ночь носился, словно ужаленный, да еще и резался незнамо с кем», – тихо буркнул кузнец, с интересом рассматривая подаренный сыном нож. «Спрячь его, батя, это я тоже трофеем взял», – так же тихо посоветовал парень. «Сибирские мастера ковали», – неожиданно сообщил кузнец, ловко убирая нож за голенище сапога. «Такие рукояти только там делают, да и сталь на них добрая пошла, как бы не оружейная». «Это в смысле, из сабли какой перековали?» – заинтересовался Матвей. «С оружейного ствола», – наставительно пояснил кузнец. «Каторжные часто так делают, ежели какой случайный ствол в руки попадет, или ружье сломано. Сталь-то добрая, вот они стволы на ножи и перековывают. И где ж им таким заниматься? На каторге, что ли?» – не понял Матвей. «Ссыльных в Сибири завсегда много было, а в любой деревне кузня имеется. Вот и мудрят себе оружие всякое, что привычнее», — усмехнулся Григорий в ответ. «Сабля им ни к чему, а вот нож добрый завсегда пригодится, и от человека, и от зверя отбиться. Сам видел, клинки широкие, тяжелые, и заточены правильно. С таким и на медведя идти можно, я потому их и забрал. Непростые ножи, сразу видно», — кивнул Матвей. «Только, пока отсюда не уедем, лучше их никому не показывать. Ты поучи меня», – заворчал кузнец, но по глазам его парень понял, что отец и не думает сердиться. «Тебя учить, только портить», – не сумел промолчать он. «Ох, Матвейка, малой я тебя в детстве порол. Смотри, как бы теперь не пришлось наверстывать, не остался кузнец в долгу. А сдюжишь?» – нахально усмехнулся парень. «Я, бать, тебя уважаю сильно и люблю, да только знай, любого, кто вздумает на меня руку поднять, удивлю, аж до невозможности. Даже тебя, ты у меня человек умный, всякого повидавший, так что, ежели надо чего, говори прямо, а вот с кулаками лучше не надо, некрасиво получится». «Кхм», поперхнувшись чаем, закашлялся Григорий. «Ты, Матвейка, и вправду шибко изменился», отдышавшись, протянул он. «Прежде такие слова отцу сказать и не посмел бы, так прежде я недорослем был, а теперь казак реестровый, родовой, а что в воле твоей пока, так я с тем и не спорю, да только раз уж считаешь меня взрослым, так и относись, как ко взрослому, ну не станешь же ты на соседа казака с батагом ходить, разговором все решишь, так ведь, ну, ты и вьюн», удивленно рассмеялся Григорий. «Добре, допивай и пошли, нам еще товар продать надобно», хлопнул он сына по плечу. Быстро дохлебав чай, Матвей загасил костерок, убедившись, что его черкеска ночью сгорела дотла, и, поднявшись, принялся выкладывать на прилавок привезенный инструмент. Григорий, уже привычно повесив под навес пару булатных клинков, огляделся и, прикинув количество уже подошедших покупателей, удовлетворенно проворчал. «Похоже, добрый денек будет». Лениво лузгая семечки, Матвей не торопясь отвечал на различные вопросы покупателей, то и дело подсказывал, как отличить литую вещь от кованой, и вообще, занимался именно тем, зачем они сюда и приехали. Продавал привезенный товар, но острый взгляд парня регулярно скользил по толпе, отмечая растерянные лица карманников и удивленные физиономии нижних полицейских чинов. Похоже, весть о расправе над кучкой Иванов уже стала широко известной в узких кругах, и теперь и полиция, и криминал пытались понять, как быть дальше. А когда к их прилавку подошли трое уголовного вида мужиков, всякие сомнения у парня пропали. Подошедшие мужики, быстро переглядываясь, незаметно подталкивали локтями друг друга, явно не понимая, с чего начать разговор. «Что интересует, господа? Топоры, вилы, лопаты, косы, все имеем. Или вам ножи потребны? Есть для кухни, есть за сапожники. Ты это, парень, ничего тут давеча не замечал?» Откашлившись, глухо спросил мужик средних лет, с пегой бороденкой и глубоко запавшими глазами неопределенного цвета. «Это вы о чем, сударь?» – делано удивился Матвей. «Слушай сюда, казак, Иваны велели присматривать за тобой, потому как в прошлом годе у нас ватага одна пропала, и спросить за нее тебя хотели. Так что ты мне тут не крути, а лучше отвечай, чего видел, или что, жестко усмехнувшись, спросил Матвей, глядя ему в глаза. «Или можешь утречком и не проснуться», — склабился мужик. «Ну, приходи, посмотрим, кто из нас прижмурится», — зло усмехнулся парень, вертя в руках топор без топорища. «Да ты, я смотрю, совсем дикий, людей не уважаешь», — зашипел Варнак, опираясь ладонями о прилавок и наклоняясь вперед. «Так мы и поучить можем». «Ты кого пугать вздумал, шваль каторжная», — зарычал Матвей в ответ, перехватывая топор поудобнее. «С тобой, мразь, не крестьянин лапотный говорит, а родовой казак. Приходи, хоть днем, хоть ночью. Я вас, твари, и прежде резал, и дальше давить стану». «Да ты», задохнувшись от злости, мужик вытянул вперед лапу, пытаясь схватить парня за грудки. Этого Матвею и нужно было. Перехватив вытянутую граблю, казак одним резким движением вывернул ее за пальцы так, что Варнак невольно ахнул, и тут же ударил зажатым в руке топором по второй лапе. Затачивал свои топоры Григорий на совесть. Каленое лезвие почти перерубило мужику левую ладонь. Взвыв от боли, Варнак попытался вырваться, но Матвей, резко выдернув его на себя и почти втащив на прилавок, еще раз приложился к его организму топором. На этот раз по голове. Черепушка у мужика явно состояла из сплошной кости. Топор в руке парня голову ему не проломил, но рану нанес широкую. Тут же залившись кровью, мужик от удара поплыл. Бросив топор, Матвей все так же, за руку, вздернул его повыше и, качнувшись от всей души, приложился кулаком к физиономии. Силы опытному молотобойцу было не занимать, так что Варнака просто смело с прилавка. Двое подельников пострадавшего, не ожидавших такой стремительной и жесткой расправы, шарахнулись назад, и пока они соображали, что делать дальше, Матвей успел перемахнуть прилавок и выхватить из ножен кинжал. «Ну, давайте, твари, посмотрим, что у вас за место требухи в брюхах торчит», — зарычал он, делая стремительный взмах рукой. «А ну, руки в гору, шваль каторжная!» — послышался окрик. Звучный щелчок взводимого курка заставил бандитов вздрогнуть и замереть на месте. Григорий, отвлеченный другим покупателем, слишком поздно заметил, что у прилавка заваривается какая-то каша, а дальше вмешиваться уж было поздно. Но как только Матвей вырвался на оперативный простор, в смысле перемахнул прилавок, тут же взялся за револьвер. «Вы, казаки, совсем крови не боитесь», — растерянно проворчал один из бандитов. «Мы ж только поговорить хотели. Ни о чем нам с вами разговоры разговаривать, племя Варначе. Забирайте этого пса и проваливайте», — приказал кузнец, выразительно покачивая стволом револьвера. «А увижу еще кого рядом с торгом, пристрелю без второго слова. Да ну их к бесу, живорезов. Пошли отсюда», — прохрипел третий бандит, нагибаясь над поверженным приятелем. Подняв тихо стонущего подельника, варнаки потащили его куда-то в сторону от торговой площади. Замершие на проходе покупатели дружно расступились, пропуская помятую троицу, а затем также дружно уставились на стоящего с кинжалом в руке парня. «Совсем каторжные совесть потеряли», — пожал Матвей плечами, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Уже средь бела дня грабить пытаются». Толпа заметно заволновалась и постепенно начала приходить в движение. Обойдя прилавок, парень сунул клинок в ножны и, подняв голову, с удивлением увидел, как соседи-станичники расходятся по местам, убирая различное оружие по кобурам и ножнам. Похоже, так и не разобравшись, что именно произошло, казаки, не раздумывая, решили поддержать своих. «Ты чего взбеленился?» Подойдя к парню, тихо спросил Григорий, убирая револьвер. «Грозить нам вздумали, шваль подзаборная», — фыркнул Матвей рассерженным волком. «И чего теперь с топором этим делать?» — задумчиво проворчал кузнец, беря с прилавка испачканный кровью инструмент. «Его ж теперь брать побрезгуют». «Отмою», — махнул парень рукой. «Дело не хитрое. А мне его, казаки, продайте», — протолкавшись к прилавку, вдруг попросил какой-то вертлявый, но крепко сбитый мужичок. «Мне как раз для работы топор толковый потребен, а тут сразу видно, что добре сделан. Вишь, как руку тому варнаку рассек, даром, что без топорища. Только цену сбросьте малость, потому как его теперь чистить придется», лукаво прищурившись, закончил мужик. «Хитер бобер», фыркнул Григорий в ответ. «Его почистить, 5 минут заботы. Вон, сын и сам управится». «Да ладно тебе, казак, все одно не в убыток отдашь, а мне для дела. Вот тебе крест, будь денег вдосталь, и торговаться б не стал. Уж больно толковый у тебя инструмент. Где брал? Сам ковал. Кузнецы мы», усмехнулся Григорий в ответ. «Шутишь?» Удивленно ахнул мужик. «Это где ж в степи теперь железо добывают? Это верно, железо не добывают, а кузнецы в станицах завсегда были. Да и как без нас, ни коня не перековать, ни инструмент поправить, да и оружие чинить тоже потребно. Ты топор-то брать будешь, скинь малость в цене, яви божескую милость, вздохнув, попросил мужик. Ну, и сколь тебе скинуть, иронично поинтересовался Григорий. Вот, сам смотри, вдруг засуетился мужик, вытягивая откуда-то из-за пазухи кожаный кисет, вывалив на прилавок пару горстей меди, он неловко подвинул ее к кузнецу и, вздохнув, тихо добавил, все, что собрать сумел, на отхожем промысле тут, а топор украли, теперь вот маюсь, и обратно никак, и работа встала. Это кому ж инструмент твой понадобился, удивился Григорий, быстро пересчитывая медики. Самому бы знать, скривился мужик, вышло тут у меня заметня с артелью одной, они втроем делать берутся то, что я и один запросто сделаю, да еще и в срок уложусь. Вот после той заметни у меня топор и пропал, 2 дня всего прошло, а то ну как, удивленно протянул Григорий. Добре, забирай, подвинул он испачканный инструмент мастеру, но только теперь завсегда его при себе держи, уж прости, но другого я тебе за эту цену не продам, спаси Христос. Казак, сорвав с головы шапку, поклонился мужик, теперь уж я ученый, из рук не выпущу, покоен будь, и за плечо почаще оглядывайся, не утерпев, посоветовал Матвей, увидит, что ты новый инструмент нашел, могут и поленом сзади приласкать, раз уж один раз на подлость решились, то и дальше не устоят, тоже верно, чуть подумав, поддержал Григорий сына, ответь, растерянно почесал мужик в затылке, а я о том и не думал. Ох, грехи наши тяжкие, благодарствуйте за науку, казаки, видать, правду народ бает, что вы только для виду ремеслом промышляете, а понутру вои везде воевать готовы, ступай с Богом, человек Божий, коротко улыбнулся кузнец, даст Бог, еще свидимся, спаси Христос, казаки, еще раз поклонился мужик и отошел от прилавка, добрый мастер, глядя ему вслед, вздохнул Григорий, да уж, руки у него приметные, коротко кивнул Матвей. Руки у мужика и вправду были приметные, широкие, как лопаты, с толстыми, широкими мозолями от рукояти топора, но при этом чистые, с коротко стриженными ногтями. Похоже, мастер понимал, что руки – это его средство производства, и пытался ухаживать за ними, как умел. Обычно так поступали люди, которые достигали определенных вершин в своем деле. Для них руки становились чем-то вроде инструмента, требующего ухода. Странно, вспоминая случившуюся стычку, проворчал Матвей. Чего странно, не понял кузнец. Так вроде драка началась, а никто городового звать и не подумал. Так ведь видел народ, что не просто торговец с покупателем сцепился. На нас вроде как черкески надеты, а казаки завсегда со своими бедами сами справлялись. Да и чего в пусти глотку надрывать. Пока полиция сюда доберется, мы тех варнаков на ленточки порежем. И что? Полиция промолчит, заинтересовался Матвей, так мы ж никогда первыми никого не трогаем, а вот ежели лезет кто, то суд все одно наш, казачий будет, вот и не суетится народ, знают, что сами управимся, ты, вон, прилавок перемахнул быстрее, чем те варнаки охнуть успели, бать, ну сколько одно и то же повторять, пластун я, усмехнулся Матвей, подталкивая отца плечом, да уж вижу, усмехнулся кузнец в ответ, вырос ты, сын. Вот разом как-то, взял и вырос, то-то мать все никак принять это не может, все норовит нос тебе подтереть, и чего вы после меня еще детей не родили, проворчал Матвей, вспомнив некоторые телодвижения Настаси, было б ей утешение, Господь не дал, вздохнул Григорий, хотели мы еще детей, да только не сложилось, прости дурака, бать, повинился Матвей, сообразив, что случайно угодил в больное. Господь с тобой, Матвейка, это я так, вспомнил кое-чего, обняв его за плечи, усмехнулся Григорий, ты лучше скажи, в том, что с бандитов взял, денег много еще, понизив голос почти до шепота, поинтересовался кузнец, много, кивнул Матвей, там всего много, но остальное пока придержать надобно, пусть тут все угомонится, иначе может бедой обернуться, добре, делай, как сам решишь, подумав, решительно кивнул кузнец. «Ты чего, батя?» – насторожился парень. «Говорю же, вырос ты, сынок», – грустно улыбнулся мастер. «И чего, все дети растут, так что ж теперь, самому пешком на кладбище идти?» – фыркнул Матвей. «Да не в том дело», – отмахнулся кузнец. «Просто я уж давно приметил, что во всех делах коммерческих и вообще хитростях разных, ты у меня дока стал. Соображаешь иной раз так, что мы с матерью только диву даемся. Да чего тут говорить, секрет Булата откуда взялся, вот то-то. Потому и не хочу тебе задумки твои портить. Ты ж небось уже все придумал, как и куда те деньги тратить будешь. Есть мысли кое-какие, напустил Матвей туман, но это еще не скоро будет. Сам видишь, бать, тут что ни год, новая беда, то степняки, то мор. Вот я и решил, пусть самое дорогое из взятого полежит до сроку. Мало ли какая еще заметня в государстве случится, а деньги в дело пустим. Заодно и соседям поможем. Это ты про Катерину вспомнил? Тут же поддел его кузнец, и про нее тоже, не стал отпираться Матвей. Так может, тебе и вправду на ней жениться? Спросил Григорий, окидывая сына задумчивым взглядом. Девка добрая, ладная, да и крови доброй, сам ты ее поминаешь часто. Выходит, по душе она тебе, глядишь и сладится у вас. Может, и так, задумчиво протянул Матвей, по привычке ероши себе чуб. Домой они отправлялись груженными еще сильнее, чем ехали на ярмарку. Станичники, огорошенные решением Григория закупить хлеба сразу на всех, только растерянно крякали и чесали в затылках, пытаясь вспомнить, когда это кузнецы успели так лихо расторговаться и сбыть все свои клинки. Но когда кузнец коротко поведал, что Матвей не просто так вечерами куда-то уматывал, дружно закивали, сообразив, что у каждого имеется свой секрет. Про то, что из 10 пар они продали всего 3, Григорий старался не вспоминать. Оружием, безусловно, интересовались, но высокая цена Булата заставляла всех желающих только вздыхать и отступаться. А уступать в цене Григорий и не думал. Что ни говори, а труда в каждый клинок было вложено столько, что и подумать страшно. К тому же Матвей, понимая, что их планы могут оказаться под угрозой срыва, подсказал, что клинки можно будет передать в арсенал казачьего воинства. Все равно они скоро станут первыми заказчиками подобного оружия. Груженные телеги катили не спеша. Матвей, чьи дроги шли последними, следом за отцовской телегой, на нужном перекрестке придержал коня и, убедившись, что на него никто не обращает внимания, метнулся к обочине тракта. Широкий трофейный нож подцепил вырезанный пласт дерна, и спустя несколько минут, погрузив добычу под брезентовый полог, парень уселся на козлы. Уже вечером, на привале, Григорий, осматривая коней, тихо спросил, придержав сына за рукав: «Ты чего там рылся?» «Добычу забрал. Коня грузом не заморишь», — озаботился кузнец. «Там весу немного. Я один все разом унес. Добре, больше не отставай». «А больше и нужды нет», — усмехнулся парень, ловко вытирая коня пучком травы. Через 3 суток, вкатившись в станицу, казаки первым делом принялись распределять закупленную муку и посевное зерно. Соседи, не ожидавшие такой радости, торговцев едва не на руках носили. Матвей, быстро сгрузив часть своей поклажи, тряхнул поводьями и направил дроги прямо к дому покойного Семена. На площадь, где они раздавали муку, Катерина так и не пришла. Впрочем, не было там и еще с полдюжины вдов. Подкатив к нужным воротам, парень грохнул кулаком в ворота и, дождавшись появления юной хозяйки, с улыбкой велел: «Отворяй, Катерина, я к тебе с добрыми вестями». «Ой, а чего стряслось-то?» Суетливо распахивая ворота, тут же спросила девушка. «Мы с ярмарки вернулись, вот чего», — фыркнул Матвей, загоняя дроги во двор. «Показывай, куда тебе муку сгружать». «Какую муку?» — растерялась Катерина. «Вот кулема, мы с казаками с выручки, что с товара проданного, на всех муки и зерна на посев закупили. Казаки у церкви раздают, а я тебе твою часть привез. Так что показывай, потом глазами хлопать будешь». «Ой, так муку, наверное, в дом надобно, а зерно в сарай, в ларь сыпать», — растерянно пролепетала девушка. «Ага, понял», — кивнул Матвей и, скинув черкеску, закинул на плечи мешок с мукой. Занеся его в дом, парень аккуратно опустил его у стены и, вернувшись к телеге, подхватил следующий мешок. «Так это что же, не по одному мешку будет?» — окончательно растерялась Катерина. «Тебе 5,3 мешка зерна на посев», — усмехнулся Матвей, нагружаясь. «Ой, мамочки, да как же это, мы ж не расплатимся», — вдруг запричитала девушка. «Ты чем меня слушала, кулема?» — возмутился парень. «Сказано, мы сами так решили, сами закупили, сами и раздаем. Мне не веришь, на площадь сбегай, или вон, к соседям сходи. Вся станица уж знает, и денег мы низкого брать не будем». Быстро перетаскав хлеб, Матвей отряхнулся и, приметив выскочивших из-за угла малых, с улыбкой полез в свой дорожный мешок. «Вот, раздай им», — протянул он Катерине леденцы для ребятишек. «Зачем?» — Глядя на него полными слез глазами, еле слышно спросила девушка. «Не дури, Катя, мы с торга вернулись, расторговались добре, чего ж малым гостинца не привезти, и для тебя у меня кое-что имеется», — усмехнулся Матвей, вынимая сверток, в котором лежал аккуратно сложенный кусок ярко-синего шелка, который он заранее отрезал от трофейного рулона. «И это еще не все. Вот, возьми. После, ежели сама решишь, научу стрелять из него», — закончил он, отдавая окончательно растерявшейся девушке случайно добытой браунинкой все припасы к нему. А в ответ чего, дерзко вскинув подбородок, прямо спросила она, даже не пытаясь скрыть катившихся по щекам слез. «Ничего», — устало вздохнул Матвей, — «нравишься ты мне, да только понимаю, что с паленой рожей не мне женихаться, так что держи и дурного не думай, это все так, от души». Не надевая черкески, он взял коня под уздцы и, осторожно развернув дроги, вывел их на улицу. Спустя 10 минут, уже дома окончательно разгрузив свой транспорт, Матвей отправился топить баню. Настасья, которая уже знала о возвращении казаков и вовсю шустрила на кухне, приготовила своим мужчинам чистое белье, но затопить баню просто не успела, так что парень сходу занялся делом. Григорий, загнав свою телегу во двор, оставил ее на попечение сына и отправился к старшинам на доклад. Ведь вся эта история с хлебом по большому счету была только их с Матвеем затеей, так что отчитаться было просто необходимо. Матвей же, которому пока на подобные совещания соваться было не по чину, принялся разгружать отцовские дроги, прежде обиходив коня. Перетаскав муку и зерно в сарай, парень откатил телегу в дальний угол и, накрыв ее брезентовым пологом, вернулся к бане. В эти неторопливые времена, прежде чем как следует попариться, требовалось проделать кучу всяческих манипуляций. Если дрова готовы, то растопить печь, натаскать воды, запарить веники и после слазить в подпол за жбаном холодного кваса. Так что помимо разгрузки, ему было чем заняться. Григорий, вернувшись от старшин, на некоторое время завис в хате с женой, а после, выйдя во двор, отправился к бане, где на лавочке расслабленно восседал Матвей. «Ну, вроде уладилось», — вздохнул кузнец, устало опускаясь рядом с сыном. «А чего там улаживать?» — не понял Матвей. «Вроде все по-людски сделали. С прибыли своей хлеба на всех закупили, да соседям раздали. Что не так? Вроде и так все, да только такое дело старшины решать должны», — задумчиво протянул Григорий. «Да они пока сговорятся, вдовы да сироты с голоду помрут», — отмахнулся Матвей. «Я вон, Катерине хлеб завез», так она от удивления человечий язык забыла, едва объяснить сумел, что это не за что-то, а просто так, да и на площади так же было. «Вдовы, вон, по сей час голосят, да уж, всполошили станицу», усмехнулся кузнец. «Ты добычу свою уже спрятал?» Понизив голос, поинтересовался он. «Нет, завтра займусь, подумать надо, куда это все девать, шелк, что мать показывала, оттуда, угу, и куда нам столько, и на рубашке, и на исподнее пойдет», — отмахнулся Матвей. «Исподнее из него самое удобное, и не трет, и не жарко, а главное, легко, в походе самое оно будет». «Ты с кем воевать собрался?» — удивился Григорий. «Помнишь, я тебе сон свой рассказывал?» — начал Матвей издалека. «Про войну-то, что на Дальнем Востоке будет?» — быстро уточнил кузнец. «Ага, про нее, и чего, это когда еще будет, да и далеко это от наших краев, у нас тут своя служба имеется». «Так-то оно так, да только и отсюда в ту сторону воев призовут. Не всех, конечно, но пару сотен точно отправит. Да и после той войны в стране много всякого нехорошего случится. Ты хоть скажи, что с тех варнаков взял? Может, я подскажу чего?» Помолчав, прямо спросил кузнец, которому явно было любопытно. «Много всего, бать, там и червонцы золотые, и серебром монеты, и камушки из украшений господских всякие, а оправы с тех украшений бандиты просто молотком плющили, да так и хранили. Видать, приметные вещицы были, вот они их так и испортили до неузнаваемости. А про ассигнации я тебе уж рассказывал». Однако, растерянно протянул кузнец, задумчиво ероша чуб. «Ага, вот теперь и думаю, как лучше сделать. Червонцы да камушки пусть полежат пока, а вот оправы порченные куда-то пристроить надобно, уж больно приметно с ними. Так ведь именно каторжные поступают, обменять бы это золото на те же монеты, тогда и горя знать не будем. Деньги, они и есть деньги. А с мехами что делать станем?» — спросил Григорий с заметной растерянностью. «Их-то прятать смысла нет», — отмахнулся Матвей. «Шкурка, она и есть шкурка, купили на ярмарке, и вся недолго. Я там несколько скорняжных лавок видел. Мамке из них шапку красивую пошьем», — озорно усмехнулся парень. «Будет она у нас, как барыня, в собольей шапке ходить». «Да ну тебя», — скоморох отмахнулся кузнец, невольно улыбнувшись в ответ. «Там мехов, доху пошить можно. Что-то на шапку, что-то на воротник», — не унимался Матвей. «Бать, у тебя ювелиры знакомые имеются?» — вернулся он к прежней теме. «Ну, ты и вопросы спрашиваешь», — растерянно проворчал Григорий. «Хотя, был старичок один, из жидов, но мастер добрый. Они все того племени», — фыркнул Матвей. «Нам с ними детей не крестить, так что это мелочи. Главное, чтобы он умел язык за зубами держать. И как ты ему объяснишь, откуда такое золото?» «Со степняков взяли», — сходу нашелся парень. «Потому и решили по весу продавать, что работать с золотом не умеем, а на ярмарке и обмануть могут. В цене потеряем», — напомнил кузнец. «Да и умею я с ним работать. Не шибко, но кое-чего знаю», — лукаво усмехнулся он. «Вот и слава богу. Кольца обручальные отлить сможешь?» — тут же спросил Матвей. «Смогу», — растерянно кивнул кузнец. «Вот и отлей. Себе с матерью да мне с Катериной», — решительно потребовал парень. «Никак решился?» Подскочил кузнец. «Решился», помолчав, коротко кивнул Матвей. «Глянул на нее сегодня, да на малых ее, аж сердце зашлось. Пропадут они одни, без помощи как есть пропадут, да и матери с ней легче будет, а то одна на двух мужиков и готовит, и стирает, и проволоки из того золота накатать надо, из нее можно будет украшений всяких накрутить. Сделаешь, да чего там делать, седмица работы, ежели не спеша», отмахнулся Григорий, явно пребывая в своих мыслях. «Все одно ювелира искать надо», — упрямо повторил Матвей. «Там золота много, и от него избавляться надобно. А камни, значит, придержать решил?» — небрежно уточнил кузнец. «Камни, они просто камни. Легкие, дорогие, а главное, их по одному продавать можно. Мало ли где я тот камушек добыл, не придерешься. А что на тех оправах в цене потеряем?» Так то не страшно, монеты, они всяко поважнее будут, особенно ежели беда какая в стране случится. Умно, подумав, одобрительно кивнул Григорий. Вот ей-богу, умно, добре, займусь я этим, только не сразу. Так я и не тороплю, улыбнулся Матвей, заглядывая в баню, чтобы проверить, как она успела протопиться. Прежде проволоки наделай да кольца отлей, а остаток уже продавать можно будет. Сделаю, усмехнулся в ответ кузнец. Вот передохну малости займусь. Ну и слава богу, мыться пошли. Протопилась уж, скомандовал парень, поднимаясь. Ажиотаж после возвращения станичников с ярмарки стих, и кузнецы вернулись к обычным делам. Матвей, озадачив отца изготовлением золотой проволоки и колец, с головой ушел в свои дела. Повышающий редуктор для парового двигателя выходил не таким мощным, как хотелось, вследствие чего обороты на станках в среднем были раза в три выше, чем при работе на них педалью. Снова погрузившись в расчеты, парень и сам не заметил, как пролетело время до Рождества. Григорий, понимая, что сын не просто развлекается, старался его к работе не привлекать, вызывал, только когда решал ковать очередной булатный клинок. Этот вопрос даже не обсуждался. Казаки начали заказывать такое оружие, даже несмотря на цену. Идея парня о рассрочке платежа нашла полную поддержку среди казаков. Так что работы кузнецам хватало. Попутно Матвей принялся экспериментировать со сплавами. Понятно, что сортов стали у него было кот наплакал, но кое-что все равно стало получаться. Естественно, не хватало присадок и нормальной печи, но и в горне иногда получалось нечто подходящее. Помня, что уголь приходится возить издалека, Матвей только вздыхал, волевым усилием ограничивая свои опыты. Григорий, пуская металлы в дело, оценивал их с высоты собственного опыта. Проверял на ковкость, гибкость, прочность и другие параметры. В итоге все это пришлось прекратить. Что ни говори, а запасов стали и железа было и вправду маловато. Про уголь и говорить не приходилось. Основная его масса уходила на изготовление булата. При работе с этой сталью приходилось в течение долгого времени поддерживать в горне постоянную температуру, а это уничтожало запас угля особенно быстро. Эта тревога случилась, как всегда, не вовремя. Кузнецы едва закончили проковку очередного клинка и решили сделать перерыв, чтобы немного отдохнуть, когда над станицей раздался колокольный звон. Быстро собравшись, оба казака поспешили к церкви. Там уже собрались старшины, что-то негромко обсуждая с молодым казаком, сидевшим верхом на караковом жеребце. Пика с вымпелом сразу показала собравшимся, что это был посыльный от атамана. Собравшиеся казаки настороженно переглядывались и тихо переговаривались, строя предположения, что могло произойти. Григорий, послушав их высказывание, мрачно вздохнул и, повернувшись к сыну, тихо спросил: «Как думаешь, война?» «Похоже на то», — мрачно кивнул Матвей, пытаясь вспомнить, когда именно случилась русско-японская война. Точные даты этого события как-то стерлись в его воспоминаниях. Так что, ожидая новостей, Матвей судорожно вспоминал, когда именно все случилось и с чего началось. Но получалось плохо. В памяти всплывали процентные соотношения металлов в различных сплавах, химические формулы присадок и тому подобные вещи. Не было только главного — исторических справок по срокам первых революций и даты начала войны. Но все оказалось не так, как они думали. Посыльный, попрощавшись, развернул коня и рысью направился к околице. Старшины, задумчиво расправляя усы и оглаживая бороды, развернулись лицами к собравшимся и замерли, оглядывая настороженно замолчавших казаков. «В общем, дело в следующем, казаки», — откашлившись, заговорил Макар Лукич. «В горах большая заметня намечается. Горцы большую силу собрали и теперь хотят по городам ударить. А потому, станичники, пришло нам время в поход собираться». «Странно это», — глухо проворчал Матвей. «В горах сейчас снег лежит, а они в поход собрались? Кто ж зимой воюет? Да из чего? Османы их мутят», — так же тихо отозвался Григорий. «Вовремя мы клинок доделали. Ты присматривай тут, чтобы у соседей инструмент в порядке был». «Бать, это тебе за ними присматривать придется», — хмыкнул Матвей, поворачиваясь к нему всем телом. «Я в нашем эскадроне один пластун, так что в поход мне идти. Чего это?» — тут же возмутился кузнец. «Да и к чему у гор пластун? Это ж не по степи след искать». «Бать, уймись», — качнул Матвей чубом. «Тебе через год из реестра выписываться, да дел в кузне много. В общем, давай не будем спорить. В поход я пойду». «Не делай это, сын. Ты в роду последний», — дрогнувшим голосом произнес кузнец. «Батюшка сбережет», — помолчав, твердо заверил парень. «Я ему нужен. Тем более в бою». Не найдя, что ответить, Григорий только растерянно кивнул, отлично помня все, что рассказывал и пояснял ему дед Святослав. Улыбнувшись в ответ, Матвей хлопнул отца по плечу и, вздохнув, добавил: «Пошли домой, бать, нам еще буяна перековать надо, да и мне оружие проверить». «Чего там проверять?» – заворчал Григорий, усмехаясь. «Ты его только что не облизываешь, да стреляешь столько, что я уж устал патроны считать». «А чего их считать?» – не понял Матвей. «Все одно я для учебы патроны самодельные пользую». «Да уж, свинца ты перевел столько, что и сказать страшно», — поддел его отец. «Про трубку медную я уж и не поминаю». «Да ладно тебе, бать, я ж это все не по одному разу пользую», — усмехнулся парень, понимая, что это просто шутка, чтобы разрядить напряжение. «Зато я из любого своего ствола могу комару яйца в лед отстрелить». «Да уж и не поспоришь», — рассмеялся Григорий, оценив высказывание. «Гриша», — послышалось из толпы, и кузнецы, оглянувшись, увидели спешащего к ним Макара Лукича. «Погодь, Гриш», — запыхавшись, попросил старый казак. «Вы это, казаки, сами уж решите, кто из вас пойдет. Только знайте, один обязательно должен в станице остаться. Не можно станица без кузнеца толкового». «Я пойду», — сходу заявил Матвей, не давая отцу открыть рот. «Все одно я в реестре пластуном пишусь, а отцу через год из реестра выписываться. Так что, как сбор объявит, буду, как положено, конно и оружно. Кто полусотенным пойдет?» — угрюмо поинтересовался Григорий, понимая, что после такого заявления переиграть что-то будет невозможно. «Стремя», — коротко кивнув, ответил Лукич. «Понял я тебя, Гриша. Присмотрит за ним». «Благодарствуй, Макар Лукич», — коротко поклонился кузнец. «Сам знаешь, один сын у меня. Покоен будь, Гриша. Присмотрит казаки, не дадут сгинуть. Еще кто за кем присматривать будет», — проворчал про себя Матвей, стараясь держать морду лица равнодушной. «Когда выход назначили?» — спросил он, дождавшись паузы в разговоре старших. «Завтра в полдень сбор здесь, у церкви», — вздохнул Лукич, едва заметно усмехнувшись. «Добре, буду», — кивнул Матвей и, попрощавшись, отправился домой. «На этот раз, похоже, все будет весьма серьезно, и готовиться к бою требуется основательно». Но едва войдя в дом, он сходу оказался в центре материнского внимания. Настасья, извечным женским чутьем уловив, что в этот поход отправится именно сын, с порога принялась задавать ему вопросы и давать советы. Понимая, что таким образом у нее проявляется беспокойство, Матвей взял мать за плечи и, прижав к себе, тихо прошептал: «Все будет хорошо, мам, обойдется. Я знаю, батюшка присмотрит, я ему нужен». «Вот то-то и оно, что нужен», не отрываясь от него, тихо всхлипнула Настасья. «Ему завсегда добрые вои потребны. Сколько он уж там собрал, поди и самому неведомо. Уймись, мам, обойдется. Не для того он меня спасал, чтобы дать не за грош сгинуть. Ты лучше посмотри, чего там можно с собой в дорогу взять, что полегче да посытнее. Зима все-таки. Соберу», всхлипнув, кивнула казачка, поднимая голову. «А ты добре, а я пока оружие соберу», улыбнулся Матвей, направляясь на свою половину. Открыв оружейный шкаф, парень принялся выкладывать на стол все, что думал взять с собой. Карабин, револьвер, пистолет, метательные ножи, кнут, шашка, кинжал и пара ножей за голенища сапог. Доставая каждый предмет, он проверял его работоспособность и заточку, после чего принялся смазывать. Чистить оружие необходимости не было. Григорий не просто так поддевал его, говоря, что парень свое оружие только не вылизывает. Достав с полки все заводские патроны ко всей стрелковке, Матвей быстро их пересчитал и, растрепав себе чуб, тихо проворчал: «Пожалуй, маловато будет». Потом, вспомнив, что в этом времени бой совсем не такой, к которым он привык, парень чуть усмехнулся и, покачав головой, добавил: «Блин, лучше бы, баран, историю как следует учил, ни хрена ведь не помню». Убедившись, что знаний после такого мысленного пинка не прибавилось, Матвей достал из шкафа свою амуницию и принялся проверять ремни и подсумки. Вываренная в жиру и смазанная воском кожа была мягкая и починки не требовала. Разложив по подсумкам патроны, парень зарядил все оружие и, убедившись, что тут все готово, занялся одеждой. Штаны с кожаными вставками в паху, бурка, лист войлока, подшитый брезентом, для ночевки в поле. Амуницию себе парень готовил сам. Нашелся в его закромах и лохматый комбез для разведки. Его Матвей сшил из мешковины и украсил ленточками и петельками, в которые можно было вставлять траву и веточки для маскировки. Закончив в доме, он прошел на конюшню и, сняв с крючка седло, принялся осматривать его. Поход – дело серьезное, и в поле что-то починить будет сложно. И седло, и переметные сумки были в полном порядке. Чуть подумав, Матвей отправился в кузню. В походе, помимо обязанности пластуна, ему наверняка придется исполнять обязанности кузнеца. Кони могут потерять подковы или у кого-то что-то сломается или затупится. Само собой, с этими проблемами казаки пойдут к нему. А значит, при себе необходимо иметь и подходящий инструмент. Так что одна из сумок была отдана именно под это. Уложив в нее гвозди, клещи, молоток, оселок и малые щипцы, Матвей осмотрелся и, убедившись, что ничего не забыл, вернулся в дом. Теперь ему предстояло перебрать свой походный сидр. Выложив из него все имевшееся, Матвей отложил в сторону летние портянки и, почесав в затылке, отправился к матери. Услышав, что ему нужно, Настасья ехидно усмехнулась и, достав из сундука отрез толстой бязи, проворчала: «Гром не грянет, мужик не перекрестится. Не случись похода, и не вспомнил бы. Придется для похода второй мешок завести», — проворчал Матвей в ответ. «Один на зиму, второй на лето. Да кто ж так делает?» — всплеснула Настасья руками. «Я сделаю. Так оно и проще, и быстрее будет», — усмехнулся Матвей, отправляясь к себе. Убедившись, что запасное и сподние, две пары портянок, мыльно-рыльные и шкатулка со всякими швейными принадлежностями уложены, парень оглядел собранное барахло и, покачав головой, проворчал: «Блин, тут на телеге выезжать надо, или заводного коня иметь. Буяну одному тяжко придется». Вошедший отец, быстрым взглядом оценив все собранное, одобрительно кивнул и, взвесив в руке переметные сумки, решительно заявил: «Вторым Буланова возьмешь, это все на него погрузишь. Все одно перед боем обоз собирать станут, там и оставишь, коль нужда будет. Это ж сколько овса еще вести придется», — растерянно проворчал Матвей, ероша чуб. «То не твоя забота. Овес и другое добро в обозе повезут, а конь заводной тебе все одно нужен. Инструмент ты собрал, да только для похода того мало. А зачем больше-то?» — снова не понял парень. «Кони-то у всех перекованы. Это уж так, на всякий случай. Сам подумай, вы к горам идете, а там камней больше, так что подковы сбиваться быстрее будут. Да и слякотно теперь. Попадет камешек промеж подковы и копыта, придется подкову сдирать да набивать наново. Вот и выходит, что тех же гвоздей тебе едва не фунт с собой вести надобно. Ты батьку слушай, сынок. Он в походах бывал, знает, что говорит, входя, добавила Настасья. К тому же, я тебе там харчей собрала, тоже вес, так что бери второго коня и не думай. Да я и не спорю, буркнул парень, растерявшись от такого напора. Утром вся полусотня в полном составе стояла на церковной площади. Вышедший из храма поп провел молебен, и казаки, дружно перекрестившись, уселись в седла. Колонна шагом направилась к околице, и женщины, тихо плача, поспешили пристроиться к стремени каждого коня. Матвей, заметив пробивающуюся к нему мать, улыбнулся и, чуть придержав буяна, дал ей догнать себя. Взявшись за стремя, казачка зашагала рядом с конем, то и дело вскидывая голову, чтобы заглянуть в лицо сыну. «Не журись, мам, вернусь», склонившись с седла, тихо пообещал Матвей. «Вот только попробуй не вернуться, уши надеру», улыбнулась сквозь слезы Настасья. «Батьке махни, вон он, у околицы стоит», быстро добавила она, заметив замершего, словно статуя, мужа. Выпрямившись, Матвей встретился взглядом с отцом и, сняв папаху, склонил голову в поклоне. Никак иначе выразить ему свое уважение парень просто не мог. Бледно улыбнувшись, Григорий широко перекрестил сына, и Матвей, надев папаху, опустил взгляд. От неожиданности он едва из седла не выпал. Рядом с Настасьей смущенно шла Катерина. Мать решительно придерживала девушку за плечи, не давая ей отойти в сторону. «Береги себя, Катя», – пробормотал Матвей, не понимая, что еще сказать в такой ситуации. «Ты себя береги, Матвей», – еле слышно пролепетала девушка, заливаясь краской и прикрывая нижнюю часть лица уголком платка. «Не журись, дочка, вот вернется, и можно будет сговор обмыть», – улыбнулась ей Настасья. «А по осени свадьбу сыграем, чтобы все, как у людей было, а на других не смотри. Ежели кто вздумает рот открыть, так я ему быстро язык укорочу. Ты меня знаешь, за мной не пропадет и рожу разрисовать особо говорливым. Господь с вами, тетка Настасья, я и сама управлюсь», – улыбнулась Катерина, краснея еще сильнее. «Нормально, а когда это они сговориться успели?» – изумленно проворчал про себя Матвей, с грехом пополам возвращая челюсть на место. «И почему я об этом не знаю? Хотя я ж бате сам сказал, что готов на ней жениться. Ладно, будь, как будет». Колонна продолжала двигаться, и казачки, доходя до ворот, отходили в сторону, крестя уходящих вслед. Отошли и Настасья с Катериной. Не оглядываясь, Матвей чуть сжал колени, слегка подгоняя коня, и, вернувшись на свое место, принялся растерянно поправлять амуницию. «Не журись, Матвейка», — послышалось рядом, и парень, вскинув взгляд, увидел рядом десятника Михея, с которым они отбивали когда-то у степняков похищенных девушек. «Знаю, волнует первый поход, ну да все сладится, даст Бог, ты только меня держись, а ежели чего, спрашивай, не таись». «Благодарствуй, дядька Михей», — вежливо склонил Матвей голову. «Тебя батька просил за мной присмотреть, ну, было дело», чуть смутившись, нехотя признался казак. «Оно ведь как, попервости вой или страшится, или голову от злости теряет. Вот и приглядываем, чтобы молодой казак себя не потерял в бою», принялся пояснять он, равномерно покачиваясь в седле. «Оно понятно», спокойно кивнул Матвей, справившись с эмоциями после прощания. «Да только я ведь уж и пороху и кровушки понюхал. Понятно, что в лаве оно все по-другому будет, но в обычной стычке уже не растеряюсь». «Верно сказал», — одобрительно кивнул десятник. «В лаве оно иначе все. Вот недаром я тебя приметил. Соображаешь? Я гляжу, ты и кнут взять не забыл», — сменил он вдруг тему. «Полезная штука. С ним, ежели случится, и языка спеленать можно», — кивнул парень, поглаживая кожаную рукоять. «Чего сделать?» — удивился Михей. «Так это... Пленного для чего берут? Чтобы узнать, что враг замышляет. Сиречь для разговору. А разговор, он языком ведется. Вот и получается, для краткости, язык. Говорун, значит», пустился Матвей в объяснение, мысленно матеря себя последними словами. «Ишь ты как, ловко», с улыбкой оценил десятник. Полусотня выехала на холм, и командир, полусотенный с занятной фамилией Стремя, привстав в седле, громко скомандовал. «Рысью, марш, гайда, казаки». Колонна перешла на рысь, а следом за ней покатило 5 телег обоза, запряженные парами крепких меринов. Буян, весело фыркнув, двинулся широким, размашистым аллюром, сразу начав обгонять остальных. «Уймись, дурной, успеется», — ласково проворчал Матвей, чуть натягивая повод и похлопывая жеребца по шее. «Ох и доброго коня тебе Гриша добыл», — одобрительно усмехнулся Михей, поравнявшись с парнем. «Матвей, а ты инструмент кузнечный взял? А как же? Помню, что иного кузнеца в полусотне нет», — пожал парень плечами. «Потому и пришлось заводного коня брать. Там и для кузнечных дел инструмент, и для пластунских справа всякое. А то добре», — улыбнулся десятник, явно обрадовавшись. «А то мы со старшинами уж головы сломали, думая, кого кем назначить. Ну не было прежде, чтоб один человек и кузнецом, и пластуном, и просто воем был. Един в трех лицах», — рассмеялся Матвей, не удержавшись от легкого хулиганства. «Да уж, вроде и не положено над подобным смеяться, а все одно шутка выходит», — понимающе усмехнулся десятник. Полусотня ходка двигалась по тракту в сторону Эрмавира, но в город казаки не вошли. Обойдя его по краю, бойцы двинулись узким проселком в сторону поселения с занятным названием Псибой. Матвей, пытаясь мысленно представить карту местных поселений, кое-как сообразил, что это уже будут предгорья и дальше дорога будет только на Тиберду или Тырнеус, крайние в тех местах поселения. Дальше возможны только мелкие аулы, названия которых знают, пожалуй, только сами их жители. Но как оказалось, все было несколько сложнее. Сбор казачьих войск был назначен на берегу истока речки Баксан, точнее, у одного из ее истоков. Неширокий, но бурный поток стекал с гор и уходил в долину. Широкий луг оказался отличной базой для кавалерии. На его краю казаки разбили лагерь и тут же рядом организовали выпас. Высокая трава хоть и пожухла, но на корм коням вполне подходила, вроде того же сена. К тому же, коням регулярно скармливали прихваченный с собой овес. Матвей, помня о своих обязанностях кузнеца, сходу озадачил станичников осмотром коней, требуя проверить у всех скакунов подковы. Убедившись, что лошади у всех перенесли дорогу хорошо, парень нашел десятника Михея и, отозвав его в сторону, тихо спросил: «Дядька Михей, мы от сель еще куда пойдем, или горцы тут пройти должны?» «Это ты к чему такое спрашиваешь?» — не понял десятник. «К тому, что нам бы знать надо, что дальше будет. Поясни, сделай милость», — качнул десятник роскошным русым чубом. «Ну, ежели еще куда пойдем, то тогда и ладно. А ежели тут горцев встречать станем, то не мешало бы по тропе в горы пробежаться, посмотреть, что да как». «Ага, вон а ты про что», — сообразил Михей. «Нет, встречать их мы не тут будем. Вот подойдут еще станичники, тогда и двинемся». Там, он махнул в нужную сторону рукой, верстах в 10, спуск с перевала будет. Там их ждать и станем. «Странно это все как-то», — помолчав, задумчиво протянул Матвей. «Тут же всегда терцы заправляли, а вдруг нас дернули. Это сколько ж тогда горцев в набег собралось, ежели местные сами управиться не могут?» «Верно мыслишь», — одобрил десятник. «Тут ведь вот чего. Горцы, они хоть и живут кланами, а иногда в такой набег всем гуртом ходит. Бывало уж такое. Да только, сам видишь, с гор так просто не спуститься. И потому надумали они сразу в нескольких местах ударить. Потому терцам помощь наша и понадобилась. Османы их крепко мутят, все не имется им. Думаю, тут не столько османы, сколько британцы веселятся», — все так же задумчиво проворчал Матвей, вспоминая кое-какие эпизоды из курса истории. «А им-то это к чему?» – удивился Михей. «Не нравится, что Россия их колонией не стала. Все норовят под себя нас подмять. Вот и гадят где только могут. Это ты с чего такое удумал?» – не поверил десятник. «На ярмарке газеты читал, да с умными людьми поговорить успел. И есть у меня мысль, что только одним набегом это не закончится. А чего еще-то? Думаю, через турок британцы и степняков начнут на пакости подбивать. В общем, дядька Михей, ты присматривай, и ежели среди горцев какого непонятного приметишь, сразу мне его показывай. И что ты делать станешь?» Подобрался десятник. «Попробую подранить, чтобы удрать не смог. Живым будем брать», — решительно заявил парень, твердо глядя десятнику в глаза. «Эко ты удумал», — растерянно протянул Михей. «А ежели затопчут в драке, ну, значит не судьба. Да только те лазутчики, как клопы, никаким ядом не выведешь. Живучие, сволочи», — зло усмехнулся парень. «Ты это, Матвей, не горячись», — помолчав, осторожно посоветовал Михей. «Давай прежде самого боя дождемся. Может и не станут они нападать, может и не станут», — покладисто кивнул парень. «Да только, ежели горцы собрались, отступить им Норов не позволит. Не для того собирались. Сам знаешь, у них коль в набеге не был, то и не вой вовсе. Так что не удержат они молодых». «Верно, есть у них такое. Что степняки, что горцы, одним миром мазаны», — задумчиво кивнул десятник. «Добре, услышал я тебя. Отдыхай покуда, свернул он разговор. Еще через день к стоянке вышла вторая полусотня, и подъясаулы, быстро разобравшись, кто будет старшим, велели готовиться к утреннему выходу. И ранним утром, едва попив чаю, сотня снялась в дорогу. К месту возможного выхода казаки подъехали через 3 часа. Гнать коней по дорогам предгорья никому и в голову не пришло. Не те места, чтобы дурную лихость показывать. Караванная тропа с перевала выкатывалась на широкую каменистую проплешину, которая упиралась в кромку густого леса. Подъясаулы, быстро выбрав место для бивака, тут же назначили секреты и удалились совещаться, а Матвей, в очередной раз заставив казаков проверить у коней подковы, отправился осматривать место возможной стычки. Его требования у казаков никакого возражения не вызывали. Более того, ему как кузнецу это вменялось в обязанность. Другой вопрос, что сам хозяин не уследил за своей животиной, и та захромала. Тут уж по шапке получать будет только он сам. При осмотре выяснилось, что стропы горцам и деваться особо некуда. Или вперед в леса, или назад в горы, а на самой проплешине им было не разогнаться. Проплешина была частью скального выступа, густо усеянной некрупными камнями. Гнать по ней лошадей означало попросту переломать им ноги. То есть для схватки и горцам, и казакам придется спешиться. Конного боя тут просто не получится. Пройдясь по проплешине из конца в конец, Матвей встал под деревьями, внимательно рассматривая саму тропу, которая велась по скальному карнизу и уходила куда-то за скалу. Привычно держа карабин поперек груди, парень задумался. Из этого состояния его вывел тихий шорох за спиной. Привычно сделав шаг в сторону, Матвей развернулся и, увидев десятника с какими-то казаками, хотел было уйти, когда Михей жестом остановил его. «Чего высмотрел, Матвейка?» — с улыбкой спросил десятник. «Лавы тут не получится», — помолчав, негромко заговорил парень. «Верхом тут рубиться, только зазря коней губить. А ежели их много, то и простой засадой тут не обойтись. Часть уже тут будет, а часть еще на тропе. Поймут, что их убивать начали, развернутся и уйдут, а после в другом месте нападут. Уж горцы-то свои горы знают». «Верно сказал, казак, и что делать думаешь?» — с интересом спросил один из подъясаулов. «Я бы по тропе десяток стрелков толковых отправил, чтобы они тех горцев дождались, а после в спину им ударили, уйти не давая. Тогда мы их с двух сторон зажмем. А не маловато будет, всего десяток?» — продолжал допытываться незнакомый подъясаул. Стремя и Михей смотрели на парня с интересом и одобрением, не вмешиваясь в разговор. «На той тропе больше, чем по двое в ряд, не проедешь. А значит, десятка за глаза хватит. Пока половина стреляет, вторая половина ждет. Как у первых патроны закончились, меняются. Главное, держаться так, чтобы кони горские не стоптали. Как пальба начнется, кони пугаться станут, понести могут. Так что место для стрельбы с умом выбирать потребно. Умно. Вот убей бог мою душу. Умно», — подумав, оценил подъясаул. «Да только кого в ту засаду ставить, и как узнать, когда они придут?» «Разведка нужна», — автоматически отозвался Матвей. «Я пластун. Пройду по тропе версты на 3 и там их подожду. А как появится, прибегу к засаде и к вам посыльного отправлю. Хотя 3 версты, пожалуй, маловато будет. Тут все 5 надо, чтобы всей сотни приготовиться. 3 хватит. Чай, не на покос выехали», — решительно заявил Стремя. «А стрелков я тебе подберу. Тем десятком ты, Матвей, и будешь командовать». «Сполню», — коротко кивнул парень, закидывая карабин на плечо. Искать место для засады десяток ушел затемно. Матвей, переодевшись в лохматый камуфляж, тщательно осмотрел амуницию каждого своего бойца и, приказав попрыгать, велел подвязать все звенящее и брякающее. Убедившись, что ватага готова, он оглянулся на внимательно наблюдавших за ним подъясаулов и, решительно кивнув, доложил: «Готовы. А ты хорошо, что готовы. Ты мне вот что скажи, что это за одежа у тебя такая странная?» — озадачился командир соседей. «А это чтоб в степи или в лесу незаметным быть. Вон, за те кусты зайду, присяду, и никто не приметит, даже рядом проходя», — коротко пояснил парень. «Я ж пластуном пишусь. Нам такое носить в самый раз, чтобы к ворогу подобраться». «Ловко, убей бог мою душу», — проворчал подъясаул, обходя парня по кругу и внимательно осматривая комбинезон. «Добре, казаки, с богом», — закончив осмотр, вздохнул он. «Вы только головы берегите и старшего своего слушайте. Он парень умный, дурного не прикажет». «Благодарствую», — коротко поклонился Матвей и, оглянувшись на свое воинство сбору по сосенке, приказал: «За мной, и не шуметь». Выведя десяток на кромку леса, Он повел бойцов быстрым шагом, торопясь преодолеть открытое пространство. Спустя примерно четверть часа десяток начал подъем по тропе. Шагали казаки быстро, но не срываясь на бег. Время у них еще было. Откуда появилась эта уверенность, Матвей и сам не очень понимал, но чувству этому доверял. Еще через час подъема они вышли к небольшой расселине, в которой можно было укрыться. Быстро осмотревшись, Матвей отметил про себя десяток крупных валунов, за которыми можно было укрыться, и, подойдя к краю тропы, заглянул под обрыв. Тут, на самом краю, тоже имелась парочка скальных выступов, за которыми можно будет укрыться во время боя. Вернувшись к своей команде, Матвей достал из вещмешка небольшой масляный фонарь и, затеплив его, принялся внимательно осматривать тупик, в котором они оказались. «Ты чего там, вчерашний день ищешь?» Старшой, не удержавшись, поинтересовался один из молодых казаков. «Места высматриваю, где укрыться можно будет, пока горцы станут мимо проходить», — тихо ответил парень, едва не обнюхивая каждый камень. «Так мы что, тут их ждать станем?» — насторожился боец. «А ты думал, мы на скалу полезем?» — ехидно отозвался Матвей. «Так ты не ящерица, чтобы по камням скакать». Убедившись, что пересидеть проход противника вполне может получиться, если никто не вздумает шевелиться или чихать, парень поставил фонарь на камень и, обернувшись к бойцам, приказал: «Значится так, ночуем тут, вы пока бивак разбивайте, а я дальше пробегусь, гляну, что выше по тропе имеется. Ты только осторожнее там», тут же отозвался крепкий казак средних лет, которого десятник Михей назвал одним из лучших стрелков в полусотне. «Мне моя голова и самому дорога». «Как память», усмехнулся Матвей в ответ и, развернувшись, бесшумно скрылся за поворотом тропы. «От ведь леший», удивленно протянул казачок, донимавший парня вопросами. «Добрее его пластуны выучили», одобрительно проворчал казак, напомнивший об осторожности. «Ладно, казаки, давайте устраиваться. Матвей верно сказал, нам тут сидеть долго, а значит, следов оставлять не след. Выходит, огня разводить не станем, в сухомятку перекусим, а кому по нужде приспичит, вон, на край тропы ступайте. А чего туда?» Тут же последовал вопрос от все того же говоруна. «А чтоб следов на тропе не оставлять, или ты решил, что горцы овечье дерьмо от человечьего не отличат?» — зарычал в ответ стрелок. «Да ладно тебе, дядька Егор, чего ты звереешь-то сразу? Уж и спросить нельзя?» — сходу включил заднюю говорун. «А самому подумать никак?» — фыркнул казак в ответ. «Думаешь, с чего это Матвея в десяток старшим поставили? Да потому, что он прежде, чем рот открыть, на три круга вперед подумает. Вот потому он теперь десятник, а я за ним иду. Понял, понял я, понял», — примирительно проворчал казачок, тяжко вздыхая. «И неча тут вздыхать, как корова стельная. Учти, балабол, вздумаешь с ним спорить, сам тебе вот этой самой рукой ухи оборву», — пригрозил казак, продемонстрировав парню широкую как лопата ладонь. Остальные, слушая их негромкую перепалку, только быстро переглядывались, то и дело одобрительно кивая. Сообразив, что поддерживать его никто не собирается, говорун еще раз вздохнул и отправился к дальней стене тупика искать себе место для ночлега. Между тем фигурант их спора быстрым шагом продолжал уходить в горы. Двигался Матвей с оглядкой, то есть, подойдя к повороту, внимательно осматривал тропу и только потом двигался до следующего виража. На лагерь горцев он наткнулся версты через четыре. Горы – это не степь, где достаточно просто найти источник воды, чтобы разбить лагерь. Здесь помимо воды нужно еще найти достаточно места, чтобы устроиться на ночлег большому количеству людей рядом. А с учетом гужевого транспорта сделать это можно было только в местах стоянок торговых караванов. Именно до такой стоянки и добрался парень. Услышав в тихом посвисте ветерка металлический стук подков и спокойное фырканье коней, Матвей присел под скалу и старательно всмотрелся в темноту. Метрах в 70 от него, сразу за поворотом, на тропе стояла одинокая фигура в лохматой папахе, опираясь на винтовку и задумчиво разглядывая звездное небо. «Философ, твою налево», — усмехнулся про себя Матвей, начиная плавно двигаться в сторону часового. На его удачу ущербную луну скрыла небольшая тучка, и тропа погрузилась в почти непроглядную тьму, так что подобраться к часовому вплотную было несложно. Судя по поведению горца, в то, что на тропе может оказаться кто-то посторонний, он просто не верил, потому и пялился в небо, думая о чем-то своем. Опустившись на колено, Матвей аккуратно заглянул за поворот и, убедившись, что пересчитать горцев не получится, скривился. Оттянувшись назад, парень отошел от лагеря горцев за следующий поворот и, присев на камень, задумался. От этой точки он добежит до их лагеря быстро. От лагеря посыльный доберется до засады еще быстрее. В итоге к тому моменту, когда горцы снимутся с ночевки, и его ватага, и казаки успеют подготовиться к бою. Главное, не проспать момент, когда войско противника начнет собираться. Устроившись на камне поудобнее, парень положил карабин на колени, не забыв перекинуть ремень через шею. Теперь, даже если он уснет и свалится с камня, оружие не ударится о камень тропы. Услышать металлический звон в горах можно только в одном случае. Если где-то рядом есть кто-то вооруженный и не очень внимательный. Опустив голову, Матвей прикрыл глаза, давая им хоть какой-то отдых. Завтра хорошее зрение ему очень понадобится. Ночь прошла спокойно. Ну, не считая тех моментов, когда парень действительно отключался и начинал заваливаться со своего насеста. Проснувшись в очередной раз, Матвей встал и, потянувшись, направился к самому краю тропы. Естество потребовало своего. Оправившись, парень вернулся к повороту и, опустившись на колено, выглянул за скалу. Как оказалось, сделал он это очень вовремя. Рядом с часовым появилось сразу несколько человек.